Доктор Бедокур, нынешний выразитель Воллингтона, почти доказал, что Атон бежал лишь телом. Но жертвоприношение миньонетки и забота дочери четвертого нарушили равновесие и помогли цивилизованному человеку в нем победить. Его пробудили слишком рано. Еще немного времени, и он стал бы сознавать болезненные истины, которые он не видел, ослепив себя. Слепота не решила проблем Эдипа, как и ритуальное ослепление жертв не решало проблем у мужчин Миньона. Атон был одержим слепотой, физической и духовной. Еще немного, и Бедокур вообще не смог бы пробудить умирающую химеру. Она была скрыта, слишком скрыта. В чем смысл этой преждевременной битвы? Неужели Кокена хотела его поражения? Нет, сомневаться в ее побуждениях было невозможно. Кокена добра, она любит его гораздо сильнее, чем он того заслуживает. Именно ему всякий раз чего-то не хватало. Он отверг их помолвку до того, как встретил Кокену, столкнул ее с горы, убил Хвею. Подумай о Хвее и о Дате. Что за таинственное сообщение передал Бедокур? Как все-таки мало он знал Кокену. Краткое время, проведенное с ней на идиллии, было счастливейшим в его жизни. Если бы он сумел тогда остаться с ней, а не преследовать свои навязчивые идеи. Он знал, что у него много общего с дочерью четвертого. Ее воспитание, естественно, было схожим с воспитанием сына пятого. Она интеллектуальная хвиянка высшего сословия на планете, где о демократии и знать не знали. Она, как небо от земли, далека от девушек последних династий. Прелестная раковина. Почему он никогда не заглядывал внутрь? Как прекрасен выбор Аврелия. Подумай о Хвее. Но ведь Хвея умерла. Вся его жизнь была кошмаром, кроме Кокены. Но Хвея приговорила и ее. Неужели он выиграл битву за будущее лишь для того, чтобы провести его в одиночестве? Подумай о Дате. Датой был второй месяц, параграф 403. Ничем не отличимый от любого месяца и любого года на уравновешенной Хвее, планете без времен года. Какая-то загадка без отгадки. В Хвее же был определенный смысл. Бедокур мог не знать о последнем эпизоде с Хвеей, ибо тот произошел всего за час до их столкновения. Но он знал, что это произойдет, когда бы Атон не коснулся цветка. И предупредил, что Кокена будет потеряна, если не... Атон уже сожалел о своем пренебрежении к посланнику Хтона. Что такого было в Хвее, которая могла спасти Кокену для недостойного ее человека? Свойство, которое мог предсказать знающий третий. «Подумай!» Атон думал. Быстрым шагом он двигался по знакомой с детства местности. Вдыхал слабый запах поцарапанных стволов деревьев, развороченной земли, вырванных сорняков, диких лесных цветов. Видел черные очертания высоких деревьев на фоне звездного неба и слышал яростную ночную драку хулиганов-подростков. В нем всколыхнулось воспоминание. Мелочи жизни, обретшие вес лишь потому, что они были невесомы.